Почти на самом краю XIX века, а именно 11 апреля 1895 года, в Центральный суд Лондона было передано уголовное дело, обвиняющее одну всем известную и скандальную личность в, цитирую, «глубоко непристойных действиях с мужчинами». Гомосексуализм карался законом сурово. Свобода личности оказалась под угрозой ареста и тюремного заключения. А эта личность мало того, что дорожила, но и стремилась к абсолютной свободе во всем и всегда. В те времена такое чрезмерное стремление переходило все мыслимые границы тогдашних традиций, нравственности и морали. Поэтому, возможно, представители высшего света позволяли себе и не такое, но исключительно тайно, упиваясь вкусом запретных плодов, не афишируя себя и свои пристрастия, свои наклонности и пороки, а на людях вели себя благопристойно и даже слишком благопристойно, чопорно. Ханжество набирало силу, лицемерие становилось нормой, и вот один человек сделал имя тем, что стал говорить слух то, о чем многие только думали. Это было началом его возвышение. Затем он стал вести себя так, словно не ведал правил приличия и воспитания, а точнее не желал им следовать, высмеивая тех, кто стал их заложником. Это было пиком его возвышения. А чтобы с той высоты свалиться вниз и стремительно достигнуть самого дна и разбиться насмерть, для этого достаточно было сделать всего один шаг вперед. И он его сделал. Если бы это произошло теперь, если бы я имел честь быть его адвокатом, я бы свою заключительную речь защиты построил примерно так. Ваша честь! Уважаемые присяжные заседатели, дамы и господа, леди и джентльмены, друзья, недруги, нейтралы, мой подзащитный человек незаурядный, талантливый, я бы даже сказал великий. Да-да, я не побоюсь этого слова, великий. Чтобы это доказать, достаточно прочесть его роман или посмотреть спектакли по его пьесам. Благодаря его творчеству мировая антология афоризмов заполучила в его лице одного из самого плодовитого и лучшего создателя нескольких десятков остроумных цитат и парадоксальных, стилистически безукоризненных, блестящих сентенций. Английский философ, сатирик-эстет, писатель, поэт ирландского происхождения и один из самых известных драматургов позднего викторианского периода. Да-да-да, все это он один. Лондонский денди и острослов, мыслитель, романист, сказочник. В первую очередь известен своими восхитительными пьесами, полными тех самых остроумных парадоксов и филигранно отточенных афоризмов. Автор скандального романа «Портрет Дориана Грея». Все это Оскар Уайльд. Сегодня мой подзащитный обвиняется в том же, за что был осужден еще при жизни. Он обвиняется в непристойном поведении. Господин обвинитель также настаивает на пункте «безнравственность». Ну что ж, это его право. А мое право и моя святая обязанность защищать гениев и злодеев, защищать тех, кто заслужил наше внимание и свое место в истории, защищать по мере моих сил, а сил у меня, как говорил один кинопошляк, сил у меня немерено. Только умоляю вас, не торопитесь, не торопитесь с выводами. Прослушайте мою заключительную речь до самого конца, и только потом, взвесив все «за» и «против», выносите ваш окончательный вердикт, и да поможет вам Бог. Тот самый Господь Бог, который как отец родной любит своих детей и беленькими, и черненькими, чистенькими, и не очень всякими любит. любит и прощает нам наши грехи, наши слабости, не только потому, что мы созданы по образу Его и подобию, но и поскольку принимает нас такими, какие есть. Он хотел бы, чтобы мы были идеальными, хотел бы, чтобы Он гордился нами, как любящий отец гордится и радуется успехами своих сыновей. Но отрекаться от тех, кому не повезло, или от тех, кто отличается от других, нет, Он не собирается. Я, само собой, ничего этого знать наверняка не могу. Мы не так уж близко знакомы, все это лишь мои предположения. Помыслы Бога, равное Его истинное отношение к нам, простым смертным, Его характер, все это мне неведомо. Я даже не могу поручиться в том, что Он существует. Не могу также знать, существовал ли Он. Вернемся, однако, к тому, о ком мне известно точно. Пусть далеко не все, но очень-очень многое. История его падения звучит сегодня невероятно, и по сей день остается одной из самых знаменитых и самых ужасных литературных катастроф. Прежде чем сотворить свои литературные шедевры, Оскар Уайльд сотворил самого себя. Недаром он писал: «Цель жизни – саморазвитие, выразить во всей полноте свою сущность – вот для чего всякий из нас призван в этот мир». Не глупо. Согласитесь, очень не глупо. И для той эпохи это довольно смело и свежо. Еще в Оксфорде сформировалось его неподражаемое остроумие, изящные манеры и своеобразный стиль одежды. И некоторая часть напускного высокомерия и самолюбия, которое он не скрывал, а наоборот подчеркивал. Все это было игрой. Но чем старше он становился, тем высокомернее он себя вел. С годами та застывшая маска гордеца, циника, эстета и представителя, если не высшего аристократического света, то уж во всяком случае человека богемного, за которой, вероятно, он прятал свое истинное живое лицо, человека ранимого, из небогатой семьи, эта маска приросла к коже и стала частью его образа. Многие полагали, что на людей он смотрит всезнающим и плохо скрываемым презрением, и чуть свысока, и не только из-за своего высокого роста. Это была позиция и вера. Вера, но не уверенность. А еще он был близорук. Глядя человеку в лицо, слегка щурил глаза, тем казалось, что взгляд его глаз презрителен, насмешлив. За все вышеперечисленное большинство сверстников не любили Оскара. Он их раздражал, даже бесил. Однажды шестеро сверстников, предварительно сговорившись, напали на него. Он бы справился с каждым из них по отдельности, один на один в честном поединке, а так... Они сбили его с ног и, пиная ногами, проволокли вверх по склону высокого холма, прямо по земле, и только на вершине холма отпустили. Я повторяю, их было шестеро, а он один. Но он встал на ноги, и, не теряя чувства достоинства, сверх того, с явной демонстрацией чувства своего превосходства, спокойно и небрежно стряхнул с себя пыль и ровным тоном холодно сказал: «Спасибо вам, господа, вы правы. Вид с этого холма действительно очаровательный. Согласитесь, это красиво и вполне достойно восхищения. Кто бы что ни говорил, Оскар Уайльд умел держать удар и в прямом смысле, и в переносном. Он еще не сделал ничего, не написал, по сути, ничего стоящего. О нем уже говорил весь Лондон, а потом и весь мир». Он зарабатывал на жизнь тем, что писал рецензии на книги и произведения искусства, а также чтением лекций в Англии и в Америке. Кстати, первый, по-настоящему громкий триумф он получил именно в Америке. Там его эксцентричность не раздражала, а производила впечатление. а вызывающие наряды вызывали интерес уже к самому человеку, который осмеливался выглядеть не так, как все. К нему шли на лекции из любопытства, а уходили с лекций, покоренные его манерой держаться, нестандартно мыслить, ловко отвечать на каверзные и провокационные вопросы. Ха, публика как женщина, мы это знаем. Ярких и уверенных в себе она ценит и поддается очарованию того, кто умело и смело берется ее завоевывать и очаровывать. Но и это еще не все. Вот что написал один исследователь его творчества о лекциях в Америке. Цитирую. «После лекции Оскара увозили на попойки, и крепкая голова снискала ему такое уважение, какого он никак бы не мог завоевать своей прозой. Еще внукам потом рассказывали об одном щеголеватом английском поэте, который мог перепить дюжину горняков, а потом вынести их, взяв под руки по двое за раз. На родину Уайльд вернулся знаменитым, но большинство продолжало относиться к нему с презрением. Его мало кто воспринимал всерьез. Он заявлял, что он великий поэт, но практически не пытался предоставить никаких веских для таких громких заявлений доказательств. Да, эпатировать читателей или слушателей неожиданным выпадом он научился. И совершал это настолько тонко и элегантно, что на него не мог сердиться даже объект его острых шуточек. Далеко не все и не всегда могли уловить. Этот выскочка и недоучка Уайльд, он дерзит нам, пародирует нас, издевается над нами, или он просто забавный шут? Некоторые побаивались его критики. Словом он владел в совершенстве. Его экспромты мгновенно передавались устно по всему Лондону, а потом распространялись и дальше. Журналы и газеты теперь боролись за каждую новую его публикацию. Но статьи, интервью, да и одна всего лишь тоненькая книжка стихов – этого мало, чтобы завоевать сходу британскую публику. Она была избалована наличием целого списка гениев. Тот список возглавлял сам Шекспир, а завершался список Диккенсом. Всех нынешних претендентов чопорные англичане, ненавидя перемены, равняли на самых лучших из этого списка, и пополнить его новыми именами не спешили. «Да», — говорили они, — «да, хорошо, пусть он высоко ценится за рубежом. Что они понимают в истинных произведениях искусства, все эти американцы, немцы, русские, варвары? Ну, стишки, да кто их только не писал. Рецензии, статьи, критические очерки, невелика заслуга. Ну, забавен, ну, непредсказуем, ну и что? Выпустил книгу философских сказок? Ну, чистый, хороший слог, и все так красиво описано, но взрослым сказки не нужны. А детям нравятся сказки попроще, с ясным и крепким сюжетом, с ясным и понятным финалом, с моралью в конце. И это, ну, без лишних выкрутасов. А тут какие-то намеки. Все это красиво, но надо думать, разгадывать. Если это притчи, пусть в конце будет четкий вывод, так, мол, и так. Добро, дескать, всегда одолевает зло. В гостях хорошо, но дома и стены помогают. Как-то так. Это привычно, традиционно. Ну, а так-то он большой оригинал. Одет он всегда был безупречно, но допускал в одежде какой-нибудь неожиданный элемент. То вденет в петлицу ярко-оранжевый цветок, то пройдется с подсолнухом. Или явится на званый ужин с живой ручной белой мышью на плече. А то наденет шубу с большим зеленым воротником. И при этом на дворе лето. Мода — это то, что носишь сам. все, что носят другие, не модно. Оскар Уайльд. Культ красоты, конечно, умилял. Цинизм притягивал, юмор впечатлял. Парадоксальность мышления по-честному удивляли, шокировали. Ну а внешний вид, ну я вас умоляю. Пусть хоть абажур на голову напялит вместо цилиндра. Чудак или шут? Непонятно, но пусть. Но ведь он же уверяет, что он великий эстет. Секунду. Ну ладно, этика. Но эстетику он дискредитирует, называя себя королем безупречного вкуса. Да посмотрите на него! Эти вызывающие шорты, а к ним эти облегающие гольфы, это смешная шляпа, эти отпущенные волосы до плеч. Ну что это такое? Эту экстравагантность ему прощали. Потому как после окончания университета Оскар очень скоро стал любимцем лондонского общества. Причем как тонкий стратег он сперва завоевал высший свет, понимая, что Черн всегда прислушивается к тому, что говорят о ком-то там наверху. А то, что сперва все критики его ругали и высмеивали, это играло ему только на руку. Мы и теперь критикам верим только тогда, когда они подтверждают наше мнение. А если мы не знаем того, о ком они говорят, ругаясь, говорят, возмущаясь, трясясь в пароксизме гнева, то мы склонны сомневаться, а так ли он гадок, как говорят о нем те, кто годами хвалил тех, кто нам уже давно надоел. Уайльда ругали, критиковали и высмеивали, но при этом жадно следили за каждым его шагом. И он этим пользовался. Когда его спрашивали, какой его основной род занятий, он скромно заявлял: «Быть гением». В личном же общении он всегда очаровывал собеседника. Это тоже своеобразный дар. Рядом с ним всегда было интересно. Он оригинально мыслил, тонко и парадоксально шутил, был интересен. Его заваливали приглашениями. Он был желанным гостем в любом доме. Один из его современников написал: «Он был, без преувеличения, самым великолепным собеседником, которого я встречал в своей жизни. Никто не мог затмить его в любой компании. В его присутствии вообще ни на кого больше уже не обращали никакого внимания». Затем Оскар Уайльд написал роман «Портрет Дориана Грея». Сюжет был навеян бальзаковским романом. Самое интересное заключалось в диалогах. Скорее всего, циничная сторона автора, она и была той правдой жизни, которую он при своей романтической натуре пытался передать своим героям. Вот и все. Думаю, лорд Генри и Дориан Грей — это всего лишь две стороны одной медали. Но лицевой стороной своей медали, главным лицом собственного образа, Уайльд сделал лорда Генри. Именно таким он себя показывал большинству наблюдавших за ним. Надо сказать, что роман вызвал нешуточный скандал. В первую же неделю на роман было написано 36 отрицательных отзывов и рецензий. Есть версия, что около 10 из них написал сам Уайльд, чтобы еще больше усилить бум возмущения против романа. Но, думаю, это легенда. Огонь ненависти к автору разгорался среди газетчиков и без дополнительных дров в виде отрицательных рецензий. Книгу мгновенно осудила церковь. Это сразу помогло продать весь тираж за месяц. Критики, словно сговорившись, называли эту книгу ужасной и даже безнравственной. Но самым аморальным в книге были мысли. Да, всего лишь мысли, для кого-то страшные и чересчур смелые, острые мысли. Мысли! И только-то. В прессе против Уальда устроили войну на уничтожение. Его травили все газеты. Пустив в ход деньги и связи, Уальд через одну из газет ответил сразу всем критикам разом. Ответ был, как всегда, вызывающим, но лаконичным. «Прошу сделать мне любезность предоставить эту книгу вечности, которой она принадлежит». Кое-кто, особенно чувствительный и чересчур щепетильный в таких вопросах, скривится, буркнет недовольно, мол, как нескромно. Нельзя быть о себе столь высокого мнения. Да у него, дескать, все признаки мании величия. А я, признаюсь, восхищен его смелостью. Смелостью, терпением, умением держать выбранный раз и навсегда образ самовлюбленного и самоуверенного художника. Некоторым талантливым людям следовало бы поучиться уметь ценить себя. Куда там переоценивать? Тут хотя бы 10% истинной стоимости держать. А что? Быть нескромным позволительно только бездарностям? В том-то и беда, что в данном случае талантливый человек потому так себя и вел, что был совершенно в себе не уверен. Да. Жаждал славы не ради удовольствия ее иметь, а в качестве подтверждения того, что его хрупкая надежда на право претендовать на роль выдающегося человека была не напрасной. Он одновременно чувствовал в себе огромный потенциал и страх остаться никем, страх не суметь реализовать себя, ничего не создать или создать, но не то, что хотелось бы, прослыть шарлатаном. По глупости распылить силы, опозориться. Теперь-то мы знаем, никакой мании величия он не страдал. Он имитировал наличие мании величия. Он страдал от ужаса своей неполноценности. Словно неопытный игрок, не зная всех карт, выдавал себя за профи. Все ставил, блефуя на кон, рискуя всем, что было, вплоть до позора стать всеобщим посмешищем. Но роман ему удался. Критики ругают. Критики только лишний раз подтвердили, что роман его превосходный. Что? Безнравственный? Это кто выкрикнул? Мы не знакомы. Вас как зовут? Иммануил Кант? Блез Паскаль? Или... Ох, вы, должно быть, сам философ Флоренский, нет? Странно. Тогда вы, может, даже и не человек, а Дух Святой. Ваша реплика о бездравственности в наше время так мила и трогательна, что я могу найти ей всего 3 объяснения. Вы либо ханжа, да еще и прибыли к нам с помощью машины времени, раз. Либо вы лицемер, да еще и саму-то книгу, наверное, не читали. Это стало быть 2. И третье объяснение, самое точное, как по мне, и логически понятное. Вы обыкновенный человек, родом из Советского Союза, гомофоб, а значит, вполне возможно, латентный гомосексуалист, и, скорее всего... Вас вызывает антипатию не сам роман, который вы все-таки, наверное, так и не прочли до сих пор, или наоборот, до сих пор вы читали его не так, а его автор, мой бедный Оскар Уальд. Ну, признайтесь, мы же тут все люди, соседи, все по планете Земля. Это ведь так понятно всем, но не вам. Да. Нет книг нравственных или безнравственных. Книги или хорошо написаны, или плохо. Вот и все. Конец цитаты. И это вновь Оскар Уайльд. Когда ему исполнилось 30, еще один роман был четко продуман и даже особенно поначалу был неплохо устроен. Роман с очаровательной и скромной девушкой из хорошей, уважаемой и обеспеченной семьи. Он женится на Констанции Ллойд. Та была без ума от него, а он... Он к ней относился тепло и нежно. Некоторые злопыхатели утверждают, будто он ее обманул. Смешно до кома в горле, но честное слово. Если он кого и пытался обмануть, то исключительно самого себя. Долго пытался он себя обманывать. Долго. Обманывал, честно обманывал. Но он был с ней обходителен, любезен. Раз в две недели выполнял свой супружеский долг. Четко, как по расписанию, без особенной страсти, степенно, холодно, сдержанно, но исполнял. Даже в таком щепетильном вопросе не любил, как я понимаю, залазить в долги. Ей все казалось таким, каким и должно быть. Сравнивать не с кем было. Ничего странного в его поведении она не замечала. Вот только чувствовала какой-то холод с его стороны. Когда она ему что-то рассказывала, он внимательно слушал, однако глаза выдавали безразличие. Обращаясь к ней, он мило улыбался. Голос ласкал слух, но глаза, его глаза, они оставались холодными. Она родила ему 2 детей. Их он обожал. Когда он рассказывал им сказки на ночь или лежа с ними на ковре играл, шутил и смеялся, вот тогда-то она и увидела, какими живыми, сияющими от счастья могут быть его глаза. Но это было редко. Появилась еще одна женщина в их жизни, которая претендовала на его внимание и время. Звали ее Популярность. Ее сменила широкая и шумная известность. Затем, разогнав всех, ему вскружила голову блистательная женщина по имени Слава. А последнее он давно мечтал. И вот, наконец, она ответила ему взаимностью. Публикация романа, последующий скандал и, как следствие скандала, переиздание романа принесли Уайльду не только долгожданную славу, но и деньги. Однако же он быстро высчитал, что читающая публика во много раз уступает по количеству театральной публики. Живи он в 20 веке, он наверняка подался бы в сценаристы. Сценаристы кинематографа, а в 21 веке стал бы, наверное, телевизионным шоуменом. Он не боялся публики, напротив, он так страстно жаждал ее внимания, что следовал за ней туда, куда были устремлены их взоры. Самым массовым искусством тогда был театр. Оскар Уайльд понял, чтобы иметь возможность быть услышанным множеством людей, чтобы овладеть их умами и душами, необходимо покорить сцену, стать королем театральных подмостков. Его основной конкурент, других он не воспринимал всерьез, был главный английский драматург. И хотя он уже давно был мертв, своих позиций он живым отдавать так просто не собирался. У Оскара Уайльда появилась мечта превзойти своим мастерством самого Шекспира. До сих пор это никому не удавалось. Уайльду на короткий срок посчастливилось затмить великого барда. Потом он надолго, даже можно сказать, очень надолго, совсем исчез, но только лишь за тем, чтобы вновь, уже после смерти, триумфально вернуться в своих пьесах на лучшие столичные сцены всего мира и стать вторым английским драматургом, покорившим весь мир. Комедии Уайльда, в отличие от романа, пользовались огромным успехом у широкой публики. Он стал зарабатывать хорошие деньги, но, к сожалению, он всегда тратил больше, чем мог себе позволить. Так случается со многими художниками. И чтобы продолжать вести тот роскошный образ жизни, к которому он очень быстро привык, ему нужно было работать много, без устали, как можно быстрее и лучше. Ведь в какой-то момент, это уже чисто жизненный парадокс, ему было необходимо состязаться с самим собой. А ведь собственная победа над самим собой в каком-то смысле есть и проигрыш самому себе. И даже для того, чтобы сохранять такое неустойчивое положение на пьедестале, приходится прикладывать массу усилий, не отвлекаясь ни на что другое. Но Оскар никогда бы не смог работать без удовольствия. Удовольствие можно было получать после трудового напряженного дня, но когда и они были поставлены под угрозу из-за того, что он зашел слишком далеко в попытках проникнуть за пределы допускаемой морали в получении этих самых удовольствий, встал вопрос, что важнее, искусство или жизнь? А еще точнее, что важнее? Жизнь искусства или искусство жизни? Итак, он был экстравагантен, щедр и даже расточителен, но при этом, друзья мои, вот что я вам скажу, он был счастлив. Вот в чем штука. Цель жизни, писал он, есть самовыражение. Высший долг – это долг перед самим собой. И уж этот долг Оскар выплачивал постоянно. Уальд самовыражался по полной, и, может быть, именно поэтому и был счастлив. Но счастье, как мы знаем, недолговечно. Уальд этого не знал или забыл об этом. А может, как и каждый из нас верил, искренне верил, что он и на сей раз... сможет победить. И если он не сможет этого сделать сам, то за Уальда вступится сам Бог. Ну или боги. Но нет. У богов бывают периоды, когда им приходится для интереса ли, для интриги ли, или испытания ради, но пожертвовать самой сутью своей помощи, а значит и пожертвовать самой крупной фигурой на столе. И если, допустим, боги играют с друг другом, и в этой игре есть человек, на которого один из богов ставит, то другой бог пытается сделать все, чтобы эту фигуру побить. Игры богов — эта штука нам неведомая. И стать пешкой в руках божьих — этого никому не пожелаешь. Но Оскар Уальд рассчитывал и на себя, и на славу свою, и на талант, и, конечно же, на Господа Бога или силу богов. До 35 лет Оскар Уальд был однозначно гетеросексуален. Если у него и были гомосексуальные наклонности, то сугубо латентного порядка. Друг Уальда, Роберт Росс, который сохранил свою преданность Оскару до конца жизни, как-то похвастался, что устроил профанацию, что был первым любовником Оскара, когда ему было 18, а Уальду уже 35. Причем он утверждал, что не Оскар его соблазнил, а как раз наоборот. Но если гомосексуальная интрижка на стороне всего лишь страшное грехопадение, то гомосексуальная любовь для того времени Уже верная гибель ввиду слишком долгого падения с огромной высоты, да еще и не вызывающая никакого сочувствия или понимания со стороны общества, того самого общества, чьим кумиром он так страстно хотел стать на протяжении стольких лет. В 1891 году Уальд познакомился с 22-летним аристократом лордом Альфредом Дугласом, которого члены семьи и друзья называли просто Боузи, и которому суждено было стать самой большой любовью в жизни Оскара Уальда. Оскар действительно любил Альфреда Дугласа, а вот Боузи, похоже, любил только самого себя. Ему льстила дружба со знаменитым поэтом и писателем, он и сам собирался прославиться как поэт и надеялся, что достигнет этого с помощью как раз Оскара Уальда. Если последний пытался скрывать свои наклонности, поскольку понимал, что общество снисходительно относится ко всяким отклонениям от нормы, но только если это совершается тайно, то его любимый жаждал того, чего всегда жаждет пустая личность, лишенная ярких качеств, благодаря коим могла бы гордиться собой или любить себя. Тот, кто лишен самолюбия, готов пойти на все, лишь бы не только самому узнать о том, что любим, но чтобы и весь мир узнал о том, что он так горячо и страстно любим. И не кем-то там, а самим Уальдом. Один делал все, чтобы оставить свои пагубные наклонности в секрете, стыдился их и стыдился того, что их стыдится. А вот Боузи, в отличие от Оскара, любил дразнить публику и изо всех сил рвался к эпатажу. При этом связи с Уальдом ему было мало. Он изменял ему, когда тот слишком надолго уходил в сочинительство или в режиссуру. Уальд не сразу замечал его исчезновение, а заметив, бросался на его поиски, чтобы найти того в каком-то дешевом борделе, в окружении продажных мальчишек. Далее, по логике, должна была следовать сцена ревности, истерика, упреки, обидные слова и слезы. Но поскольку такая роль и такого рода сцены были противны Уальду, имеющему безупречный вкус, исключительный такт и самовоспитание, то все это устраивал сам Боузи. Он обвинял своего друга в том, что работа ему важнее, чем их отношения, что он одинок, чувствует себя игрушкой в руках гения. Оскар Уальд, тонкий наблюдательный психолог и насмешник в пьесах, настоящий профессионал в мире театра, не замечал, как мальчишка мелко и подло им манипулировал, не замечал явной фальши в истеричных монологах партнера, поскольку первый винил себя в том, что проповедовал на публику эгоцентризм, нарциссизм и самовлюбленность. «Бедный мальчик, прости меня. Я был слишком увлечен работой. Я сам виноват в том, что ты так поступил». Это слова из писем Оскара Уальда, которые он отправлял своему любовнику Боузи. Слепец. В эти минуты он, вероятно, вспоминал себя ребенком, чья мать больше думает о стихах, чем о том, кто нуждается в ее помощи, заботе, любви. Парадокс! Эгоизм исцелялся еще более глубоким эгоизмом, выращенным на поле собственной обиды. Чувствуя не только правоту любовника, и даже не столько эту самую правоту, сколько собственную вину за чрезмерную любовь к литературе, Оскар одаривал Боузи дорогими подарками. Тот обожал всякие драгоценности, а Уальд был человеком щедрым, и Боузи этим пользовался. В детстве Оскара дорогими подарками не баловали. И дело не в том, что его семья имела скромные доходы, просто... как сказать, семье духовные ценности ставились выше материальных. Родители Уальда были не только эксцентричными, но и талантливыми людьми. хотя, вероятно, не настолько мощно, чтобы природа решила отдохнуть на втором их сыне, которому было суждено прославить фамилию Уальда на весь мир. Отец всю жизнь собирал и записывал ирландские сказания и легенды. Он был неплохим врачом, интересовался историей, археологией, читал лекции. Был, как говорят теперь, разносторонне одаренным человеком. Мать – одна из самых образованных и умнейших женщин своего времени, по молодости имела отношение к движению, борющимся за независимость Ирландии. Имела сильную волю, железный характер, писала сильные патриотические стихи, издала несколько интересных книг, сборников эссе. Литературный талант и гордый независимый нрав Оскар явно впитал с молоком матери. Известно, что миссис Уальд страстно мечтала, чтобы у нее родилась дочь. Когда же наперекор ожиданиям родился второй сын Оскар, она стала одевать его как девочку. Во всяком случае, лет до 5. Да, все мы родом из детства. Вы понимаете, о чем я. С другой стороны, Эрнеста Хемингуэя, как мы знаем, мать тоже лет до 4 одевала как девочку. Баловала его, но в результате он всю жизнь пытался доказать всему миру, насколько он настоящий, 100-процентный мужчина, не раз демонстрировал, порой чересчур грубо, свою хищную самость, свои лучшие качества мужчины и воина, храбрость, а то и бесстрашие, а также силу, азарт. В отличие от Уальда, весь вид и вся жизнь папаши Хэма не давали ни малейшего повода заподозрить его в том, будто в нем есть хотя бы доля женского начала, хотя бы талика изнеженности или чего-то вроде этого. Он культивировал и развивал образ воина, спортсмена, охотника, солдата, борца. Но есть еще одна деталь из детства. Когда Оскару исполнилось лет 5, мать окончательно охладела к мальчику и полностью припоручила заботу о нем няньке. Когда же сын, жаждущий тепла и ласки, тянулся к матери, та говорила с ним холодно, строго и как со взрослым. Вот, скажем, она буквально обращалась к нему не по имени, как делала бы любая другая мать на ее месте. Нет, раз уж родился мальчик, решила она, то хватит его баловать, пусть растет настоящим мужчином. «Мистер Уальд», — обращалась она, например, к нему за обеденным столом, «если вы не притронетесь к куриному супу, я вынуждена буду оставить вас после обеда в кладовой». С годами Оскар привык. От матери можно получить дельный совет, но никаких нежностей или ласки. Она была величественна, мудра и аристократична. Она была божеством, на глаза которой лучше не попадаться, если ты не причесан идеально или не готов ответить на один из каверзных и неожиданных вопросов. К примеру, «Мистер Уальд, надеюсь, вы знаете, кто в конце прошлого века решился возглавить очередной мятеж против английского владычества?» И холодно ждала правильного ответа. Отец, хоть и был человеком почтенным, солидным, был сыном более ласков. Когда Оскар слег с ангиной, и ему казалось, он умирает, а может, так оно и было, ведь он неделю провалялся в беспамятстве, у него была высокая температура. Зная, в каком положении тогда находилась медицина, можно легко предположить, что мальчишка был действительно на краю гибели. Откуда даже менее серьезных недугов умирали в то время дети, это мы знаем. Так вот, Оскар пришел в себя на 8-й день, мокрый от пота, обессиленный, застонал. Почувствовал, что рядом кто-то сидит и держит его за руку. Он с трудом открыл, приподнял пудовые веки. Однако рядом у его изголовья сидела не мать, а отец. Бледный, уставший, с темными кругами вокруг глаз. Оказалось, мистер Уальд, отказавшись от услуг сиделки, сам дежурил у постели сына. Никто, никогда не дежурил у постели сына так, как это делал отец Оскара. Да, он ухаживал за ним. Он гладил его по голове, говорил какие-то утешительные слова. Узнав о том, что тот и ночевал здесь же прямо в кресле, а несколько ночей и вовсе не спал, Оскар обнял отца за шею и, заплакав, шепнул в самое ухо: «Папочка, ты самый лучший, я тебя так люблю». Нет, с детством Хемингуэя сравнивать смешно детство моего подзащитного. Тот обожал мать и боялся отца, а Оскар Уальд, наоборот, всем сердцем обожал отца, о чем не раз признавался друзьям, а мать он уважал, но при этом побаивался и боготворил. Я не говорю, что все заложено с детства, не все, но тем не менее многое. Хемингуэй всю жизнь доказывал, что он не такой тряпка, каким был его полубезумный отец, покончивший с собой, и в результате всю жизнь был эталоном для брутальных мужчин, хотя в финале тоже. Тут я процитирую: «Снес себе выстрелом половину черепа, улучив момент, когда его супруга, следившая за ним, на минутку отошла к соседке». Тем не менее, поступок его отца называют бегством и проявлением трусости. А точно такой же поступок сына трактуется как угодно, но только не слабостью. Хотя что-то меня унесло в сторону. Да, давайте-ка вернемся к нашему герою. Итак, мой подзащитный. Мой подзащитный. Тут совсем другое дело. Уальд действительно на всю жизнь сохранил в себе какую-то женственность во внешнем виде. Он рос высоким, элегантным, красивым юношей. Но некая изнеженность не исчезла даже после того, как он довольно основательно увлекся занятиями боксом. Ирония судьбы? Улыбка Бога? Может быть. Не знаю, не знаю. Думаю, Уальд сильно заблуждался на свой счет и преувеличивал свою страсть к работе. Ах, если бы он действительно был поглощен литературными делами больше, чем отношениями, то, возможно, никакой беды с ним бы и не случилось. Но, к сожалению, он лишь учил людей тому, к чему пришел умом, но никак не всем своим существом. Это из разряда «делайте, как я говорю, а не как я делаю». Эх, кто бы ему сказал: «Врач, исцелись прежде сам!» Нет, в данном случае заразись той полезной заразой, коей заражаешь других, вот было бы вернее сказать ему. Почему рядом не нашлось того, кто напомнил бы ему его же слова, что наиглавнейшая цель жизни для художника – самовыражение, а высший долг – долг перед самим собой? Он предал себя. Он предал свое истинное призвание, за что и поплатился. И слишком поздно увидел истинное лицо того монстра, живущего в прекрасном юноше. Впрочем, не то слово, ведь монстр хоть и страшен, но при этом он силен, мощен, он способен на злобу, на действительно страшные хищные поступки. А тот, о котором идет речь, он был жалок. Чтобы быть монстром, надо быть сильным. А тот был жалок, слаб и смешон. Какая ирония, что гений способен погубить полнейшее ничто. Хуже того, ничтожество, которое не то что достоинств, помимо внешних данных, не имеет. Не имеет. Также право на некоторые человеческие недостатки. Пройдет несколько лет, и Оскар напишет своему любимому правду. Цитирую: «Чтобы быть эгоистом, надобно прежде иметь эго». Вот это уже лучше, вот это уже точно. Я, например, считаю и думаю, мой подзащитный всецело меня поддержал бы, чтобы себя любить или требовать себе любви, надо сперва быть достойным этой любви другого или хотя бы своей любви. Не правда ли? Уальд и Дуглас – вот два ярких примера эгоизма. Но первый заслужил его, а второй его был недостоин. Хотя вокруг имени Уальда и Дугласа постоянно ходили всякие слухи и сплетни, это еще не доказывало и даже ни о чем, кроме популярности, не говорило. И, вероятно, все закончилось бы тихо, если бы о сексуальных пристрастиях своего сына не узнал отец Дугласа. Боузи ненавидел своего отца, который его, когда Альфред был маленьким, нещадно порол. И поэтому обожал выводить своего старика из себя. Думаю, связь с Уальдом был еще один повод позлить своего старика маркиза. Маркиз приходил в ярость от одного только имени Уальда. Кульминацией этой злобы стала скандально знаменитая открытка, которую он послал в клуб, членом которого был Уальд. На открытке было написано всего три слова: «Оскар Уальду Садомиту». Об инциденте узнали слишком многие, чтобы можно было проигнорировать провокационный выпад. Но оставалась маленькая надежда выставить тот отвратительный поступок пьяной выходкой вздорного старика. Сам Оскар наверняка склонялся бы к тому, чтобы уладить скандал без лишней шумихи. Этого всего требовал его молодой дружок. Неврастенник Боузи настаивал на том, чтобы Оскар подал на старика в суд. Он убеждал, что это единственный верный поступок. Оскар так и не понял, что стал пешкой, или лучше сказать, орудием в войне между сыном и отцом. Они ведь ненавидели друг друга и ни перед чем уже не останавливались. Поставив на карту собственное достоинство, честь и, самое главное, имя, Оскар Уальд очень сильно рисковал. Казалось, борьба между отцом и сыном вот-вот закончится единственно логическим финалом – смертью одного из них. При таких раскладах эти двое меньше всего думали о его, Оскара Уальда, репутации. Конечно, друзья отговаривали Уальда от такого необдуманного шага, но тот был слаб. Им управлял мальчишка, которому больше всего хотелось внимания и скандала. К тому же он, недооценивая старика, переоценивал влияние на общественное мнение, авторитет и славу Оскара Уальда. Дело в том, что тебе позволительно учить жизни и смеяться над нравами века и человеческими недостатками только тогда, когда сам ты либо абсолютно чист и безгрешен, либо когда ты и сам такой же низкий, несовершенный, падкий человечишка, как все. Но чего-чего, а быть как все Уальд не хотел. И вел себя так, словно был сверхчеловеком, сказочным принцем, полубожеством не от мира сего. Он всегда подчеркивал свою индивидуальность, свою необыкновенность, свое превосходство над людьми. Но если ты выше нас, не смей делать того, что делаем мы, и уж тем паче что-то, что делает тебя хуже большинства. Уальд подал на маркиза в суд за клевету, но маркиз великолепно подготовился к процессу. В свое время он нанял целую команду ищеек и платных информаторов, которые нарыли множество неопровержимых доказательств противоестественной связи между Уальдом и Боузи. А поскольку Оскар был намного старше друга, напрашивался вывод о совращении. Ситуация очень быстро поменялась не в лучшую для Уальда сторону. Он был вынужден отозвать свой иск, но теперь уже ему грозил процесс, в котором он сам становился обвиняемым. И вот теперь ему самому грозил арест. Друзья советовали Уальду покинуть Англию. Он отказался. Ему претила роль беглеца. Альфред Дуглас, не колеблясь ни минуты, покинул страну, а Оскар Уальд решил бороться и нести свой крест до конца. Не прошло и месяца, как он был арестован. На том суде Уаль держался вполне достойно. Все свидетельские показания, равно как и лжесвидетельские, а таких тоже хватало, он выслушивал с редким самообладанием. Своими ответами на некоторые вопросы обвинителя он вызывал у публики взрывы хохота, настолько остроумно и обаятельно у него это получалось. Публика валила валом в зал суда, чтобы насладиться его унижением, но его поведение, его манера держаться, его остроумные ответы вызывали у присутствующих симпатию, а то и восторг. Даже при всем при том, что с каждой судебной минутой становилось ясно, он виновен. До конца судебного разбирательства держался он молодцом, казался невозмутимым и спокойным. Хотя, конечно, он уже понимал, что близится катастрофа. Глобальная катастрофа всей его жизни. Например, обвинитель сказал: «Мистер Уальд, я тут прочел ваш роман». «Это делает вам честь», — заметил обвиняемый. «Я прочел ваш роман», — продолжал обвинитель, — «и у меня возникло пару вопросов». «Странно», — удивился Уальд. «Вы должны были найти там пару ответов, а не пару вопросов». «Скажите, мистер Уальд, не может ли привязанность к Дориану Грею натолкнуть обыкновенного человека на мысль, что художник испытывает к нему увлечение определенного рода?» На это Уальд бесстрастно ответил: «Не могу знать, к сожалению. Мысли обыкновенных людей мне неизвестны». Молодец. Когда его... уже без обиняков напрямую спросили, ощущал ли он противоестественную страсть к Альфреду Дугласу, он ответил, что предпочитает слово «любовь». Это более высокое чувство. «Мир этого не понимает», — сказал он в финале своей речи. «Мир издевается над этой привязанностью, стыдит, высмеивает, презирает, осуждает ее. Тех, кто испытывает такую любовь, порицают, но смеют ли блюстители нравов осуждать и наказывать за чистое чувство любви?» Господи, Господи Боже, что он наделал? Эта речь была контрпродуктивна в юридическом смысле, поскольку закрепляла позицию обвинения в гомосексуальном поведении Уальда. В тот раз присяжные не смогли вынести вердикт. Адвокат получил разрешение от судьи отпустить Уальда до решения суда под залог. Священник Стюарт Хедлом, незнакомый с Уальдом, но ужасно недовольный судом и травлей Уальда в газетах, внес большую часть суммы залога. И вновь была возможность бежать за границу. Но Оскар и на сей раз после мучительных раздумий решил не покидать поле битвы, не позорить себя трусливым бегством. В газетах печатали грязные подробности этого дела. В окна дома, приютившие его на время, летели гнилые помидоры, а то и камни. Столичные театры демонстративно отказывались от спектаклей, поставленных по пьесам Уальда. Круг друзей вокруг вчерашнего кумира постепенно редел. 25 мая 1895 года Уальд был признан виновным в грубой непристойности с лицами мужского пола и приговорен к 2 годам каторжных работ. Судья, брезгливо поморщившись, завершил заседание словами: «Это самое грязное и дурное дело, в котором я участвовал». «Я тоже», — грустно парировал Уальд. Когда его выводили из зала суда, большинство зрителей орало ему: «Позор! Позор!» и кое-что еще не совсем приличное. Константин Паустовский. На вокзале, в Рейдинге, собралась толпа любопытных. Писатель, одетый в полосатую арестантскую куртку, стоял под холодным дождем, окруженный стражей, и плакал. Впервые в жизни плакал. А толпа хохотала. До тех пор Туальт никогда не знал слез и страдания. Конец цитаты. Да, чем выше взбирается человек, тем страшнее и больнее падение в случае одного единственного неосторожного шага. Представьте себе, еще вчера он был знаменит, богат и всеми обожаем, а сегодня он никто. Его все презирают, его имя на театральных афишах закрашивают черной краской. Народная любовь переменчива. Проигравших никто не любит. Ну, разве что наши женщины. Но это скорее сродни жалости. Итак, тюрьма. Для некоторых тюрьма хуже смерти. Она их ломает, калечит, уродует. Условия тюремного заключения в те времена в Англии были крайне тяжелыми. А уж для изнеженного, привыкшего к роскоши Уальда, это был вообще сущий ад. Помимо тяжелого и ненужного, бессмысленного физического труда, помимо ужасных условий обитания и скудной пищи, были еще и побои. Когда его избивали заключенные, было немного легче. Был шанс защитить себя, дать сдачи. Иногда ему удавалось даже выйти из потасовки победителем, но чаще его уносили в тюремный лазарет уже бессознательного. Но хуже, когда тебя бьет надзиратель или конвоиры, а ты не смеешь ударить в ответ, а иначе неделя карцера и опять лазарет. А ведь помимо физических страданий ему приходилось страдать нравственно. Душевные страдания подчас невыносимее телесных, увы, но это так. А каково терпеть унижение от скотов, которые потому и спешат оскорбить тебя и унизить, дабы просто насладиться беспомощностью того, кто вчера еще, стоя на авансцене и глядя на рукоплескавшую в его честь толпу, не выделял тебя из толпы, даже не подозревал о твоем существовании, ибо вы с ним изначально из разных социальных кругов. В тюрьме он чуть не умер. И хотя он все-таки выжил, но здоровье подорвали основательно. Ужас тюрьмы сказался на психическом здоровье писателя. Несколько раз его навещала Констанция, его жена. Во время последнего свидания она едва сдерживала слезы. За год он постарел лет на 5, а то и на все 10. С трудом держался на ногах от слабости, руки дрожали. Он едва сдерживал слезы. Просидев всего половину срока, он понял, что ему живым оттуда уже не выбраться. Но узнав о его скорой гибели, пожалев его, или желая несколько облегчить предсмертные мучения знаменитого узника, Уальду в виде исключения разрешает вдруг пару часов в день посвящать литературным занятиям. Вот это его и спасло, стало своеобразным лекарством, придающим ему силы пережить этот ад. На свободу вышел почти старик, но живой, с практически написанной поэмой «Баллада рейдинской тюрьмы». Пока он сидел, всего 2 года, многое изменилось. Большинство бывших друзей окончательно от него отвернулись. Жену так затравили, что в конце концов она просто была вынуждена сменить фамилию и эмигрировать вместе с детьми. Она навсегда уехала в Германию. Умерла мать Оскара. Сердце старой матери не выдержало. Когда-то перед самым судебным процессом она сказала сыну: «Если ты сбежишь, как тебе многие советуют, я от тебя отрекусь. Ты должен выступить на суде смело, гордо и победить, если сможешь. А если проиграешь, то принять позор с гордо поднятой головой. Так сказала мать. Когда сына посадили, она сильно переживала и горько сожалела, что дала ему такой совет. Она была сильной женщиной, но мать есть мать, сами понимаете. Жить в Англии было невыносимо, почти как в тюрьме. Ему казалось, он отсидел свое, вышел на свободу, но скоро понял, что тюрьма просто раздвинула свои границы до границ целой страны. Театры не желали ставить его пьес, издательства не спешили вкладывать деньги в такой заведомо провальный проект, как публикация его произведений. Он вынужден был просить деньги у жены, которая не спешила приглашать его к себе. Она через адвоката пообещала выплачивать ему небольшую сумму денег, если он забудет о свиданиях с детьми, а также не станет отныне видеться со своим бывшим любовником. В этом случае она даже давала понять, что со временем он сможет воссоединиться с семьей. Многие огромные перемены наступили за столь короткий срок. Родной брат, которому он раньше старался всячески помочь, и тот под каким-то смешным, малоубедительным поводом отказался приютить у себя старшего брата. Почти все избегали встреч с ним, так, словно он был прокаженным. Тот, с кем вчера было за честь быть знакомым, сегодня был никому не нужен. Как быстро и с какой легкостью все изменилось. После освобождения Оскар Дуаль сменил имя и уехал во Францию. Дальше все было очень-очень грустно. Он больше уже не творил. Написал одну балладу. Собственно, он написал ее еще в тюрьме. А после выхода он безуспешно старался творить, но то ли потерял свой дар, то ли просто не мог себя заставить. Что-то ить он начал выпивать и довольно основательно присел на абсент. Но это пока у него еще были хоть какие-то деньги. Однако абсент сжигал их быстрее, чем остатки его здоровья. Нищий, старый, больной, в чужой стране. В таком положении он не мог творить, не умел. Новых доходов ждать было неоткуда. А в принципе никаких и старых доходов у него уже и не было. Книги его не переиздавались, пьесы не ставились. Ему сделали предложение написать скандальную книгу о его развратных похождениях, что-то вроде воспоминаний старого Казановы гомосексуалиста, но он, не раздумывая, отказался, поскольку не считал себя развратником. Да и это было противно. Нет, никаких похождений не было, он никакой не Казанова, он вообще любил только однажды, но предмет его обожания был недостоин его любви, и за это ему пришлось заплатить всем, что у него было. С Альфредом он несколько раз еще встречался, хотя осознавал, насколько подло тот с ним поступил, и поступил так не раз. И когда втянул его в свои распри с отцом, и когда требовал призвать отца к ответу через суд, и когда сбежал, оставив его одного, когда ни разу за 2 года не навестил его в тюрьме, не написал ни одного письма, все это он понимал. Понимал, наверное, и то, что если тот предал его один раз, а тот даже далеко не один раз, то будет предавать и впредь. Люди никогда не были склонны к переменам, а уж к переменам в лучшую сторону, тем паче. Он все это понимал, не глупее нас был. Но, извините за тривиальную фразу, сердцу не прикажешь. Встречался, искал этих встреч. Конечно, уже не было того чувства. Погасший костер страсти хранил угли верности и любви, но тот костер, тот огонь горел лишь в его груди. А кто был искрой для огня, тот мог оставаться твердым и холодным, как каменное огниво. Альфред Дуглас его предал, но никакой вины за собой при этом не чувствовал. Уальд его простил. Хуже того, он сам просил прощения за свое большое письмо, полное упреков и обиды, написанное по горячим следам разочарования еще в тюрьме. Валь даже в собственных глазах пал, низко пал. Он был никто и ничто. Когда-то в него влюблялись, но любили даже не его, а тот образ, который он культивировал, пропагандировал и демонстрировал, и сам поверил в то, будто он именно такой и есть. Он себя таким принимал, а теперь он искал поддержки в других. Но именно тогда, когда представлял из себя уже довольно жалкое зрелище. Это раньше он пленял всех, людей, муз, фортуну. А себя? Нет, Оскар, извини, что на «ты». Это не есть проявление микошонства, панибратства. Я к тебе обращаюсь как к брату, вернее, собрату, товарищу по оружию. Наше главное оружие защиты или нападения — это перо, слово, верно ведь? А знаешь, один талантливый поэт, который тоже потом себя предал, Владимир Маяковский, чья молодость была столь же яркой и вызывающей эпатажной, однажды сказал: «Я хочу, чтобы штык приравняли к перу». Иного оружия мы не признаем, а если и признаем, то владеем им не столь уж умело, как слово. Так вот, ты, только ты знал, насколько ты не уверен в себе, насколько слаб, добр, тих, малодушен. И лишь сила твоего гения могла вознести тебя на такую высоту, упав с которой ты лишь чудом не разбился насмерть, уцелел, но остался калекой. Кому ты теперь был нужен? Никому, думал ты, а думая так, ты себе был не нужен. Вальд встречался с Дугласом, зная, что рискует лишиться единственного верного источника финансовой поддержки. И, встречаясь, он пошел на заведомо безрассудный поступок. И я убежден, повторись все сначала, он поступил бы так же. Ибо там, где царит любовь, там нет расчета. И наоборот. Когда-то он тратил на Дугласа огромные суммы денег, делал дорогие подарки. Те времена канули в лету. Все кардинально поменялось. Уальд стал нищим, а его друг разбогател. Настолько, что даже стихи писать бросил. А настоящий поэт пишет без всякой зависимости от того, приносит это ему деньги или нет. Несколько раз он просил у него деньги взаймы. Дело в том, что лорд Дуглас после смерти своего отца стал наследником большого состояния, и вот Оскар просил у него взаймы. Тот давал какую-то мелочь, а однажды, разозлившись после очередной просьбы денег, он сказал: «Ты ведешь себя как старая шлюха, которая требует плату». О, увы, такова жизнь. Больше всего страдает тот в паре, кто больше любит. Между гетеросексуальными и гомосексуальными парами нет никаких различий, во всяком случае, в этом вопросе. А, впрочем, сейчас не об этом речь. Часто писатели описывают свою жизнь. Истинные творцы всегда работают с реальностью. Порой с той, что окружает их, порой с той, которой они жили. Уальд описал в своем единственном романе «Портрет Дориана Грея» свое страшное будущее. Хотя ему-то казалось, он пишет о настоящем. Он полагал, что он лорд Генри, а его Дориан Грей вот-вот ему повстречается. Но случилось иначе. Он был Дорианом Греем, а желал быть мудрым, циничным, остроумным, холодным. Дориан пошел на поводу у своего злого гения, а талантливый художник сделал все, чтобы старел только его портрет. И что же? Книга, словно грозное предсказание, оказалась пророческой, но не в прямом смысле. Жизнь оказалась такой же, как художественный вымысел, но только еще страшнее. Так, словно искусство не отображение нашей жизни, а сама жизнь, но вывернутая наизнанку. Вот он, вымысел, ставший реальностью. концу своей жизни Оскар Уальд внешне стал точной копией того безобразного старика, что брал на себя грехи и пороки вечно молодого и прекрасного Дориана Грея. Оскар Уальд опускался все ниже. Все чаще его видели в барах и кафе. Ему хотелось только одного – напиться. Без денег это было тяжело, но Уальду удавалось. Ему всегда удавалось достичь того, к чему он стремился. Вероятно, теперь он стремился довершить то, что уже началось в тюрьме – саморазрушение. А ведь поступали предложения, выгодные от разных издательств. Но, увы, он мало какие предложения принимал, а из тех, что принимал, ни одно так до конца и не выполнил. Художник и творец умер в нем раньше человека. Он опустился до такой степени, что был вынужден попрошайничать. Если он слышал английскую речь, то подходил и развлекал остроумной беседой этих людей в надежде, что они заплатят за его выпивку. Вот до чего он дошел, вот до какой степени опустился. Какой-то всесильный остроумец устроил из его жизни поучительную трагикомедию, полную парадоксов. Но печальный финал был уже близок. Однажды, когда он сильно заболел, с ним был его старый друг Роберт Росс, который продолжал ухаживать за ним и заниматься его литературными делами. Так вот, перед смертью Уальду вдруг приснился страшный сон. Он проснулся и сообщил верному Роберту: «Ты знаешь, мне приснилось, что я нахожусь в обществе мертвецов. И мы гуляем, пьем, веселимся». На что Роберт сказал: «Я уверен, ты был душой этого общества». Оскар Уальд был эстетом и оставался им до последней минуты. Он жил в дешевой гостинице, в самом дешевом номере. И уже умирая, он однажды сказал: «Все. Мне надоело. К утру кто-то из нас двоих должен исчезнуть. Или я, или эти ужасные обои в цветочек». Обои остались. А Уальд, как и обещал, умер. Но о тех обоях никто бы и не вспомнил, если бы не Уальд, ибо ему была уготована вечная жизнь. Вот такой бы была моя заключительная речь на этом процессе. Вы спросите, а где же в моей речи то, что должно было бы его оправдать? Господа и дамы, да в том-то и дело, что ему не в чем оправдываться, и мне незачем находить никаких особенных оправданий для его поведения. Это была его жизнь. Он был волен делать с ней, что захочет. Не наше с вами дело до его ориентации. Мы любим или не любим Уальда не за то, как и с кем он жил, кого любил, с кем спал и в чем расхаживал по улицу, а за то, что он оставил после себя память и творение. Прекрасные сказки, глубокий и смелый роман, остроумные пьесы, горькую балладу и невеселую, тяжелую и страшную биографию своей жизни, в чем-то даже поучительную. Хотя, если быть откровенным, то чужой опыт никогда ничему нас не учит, к сожалению. Это, может, современники не понимали, что он человек выдающийся, ведь такие люди всегда так или иначе нарушают какие-то законы, правила, условности. Но мы-то, мы теперь-то знаем, какого масштаба личность была загублена, искалечена из-за каких-то дурацких предрассудков. и каждое время, в каждой стране свои табу, нарушать которые нельзя даже тем, кто мог бы многое сделать во славу того времени и для славы той страны. Проходит время, выясняется, что нарушение тех табу ничего страшного себе не несет. Сейчас никто особенно не удивляется, узнав, что тот или иной мужчина любит другого мужчину. В Древней Греции это вообще вполне было обычным явлением. Но я сейчас защищал не однополые связи, нет. Я лишь хотел на примере Оскара Уальда показать, что судить художника, уважать или не уважать, любить или не любить, читать или не читать, хвалить или критиковать, нужно по его творениям, а не по его человеческим качествам и пристрастиям. Когда мы слушаем Высоцкого, мы не думаем о том, что он употреблял наркотики. Когда читаем Мережковского, то нам до лампочки, что он когда-то в одной статье славил Гитлера. Когда смотрим фильмы Чаплина, нас не заботит, что он любил 15-летних девочек. Я не хочу сказать, что... есть творец и есть его творение, а есть просто человек и его человеческие поступки. Хотя нет, именно это я и хочу сказать. Ведь они почти никакого отношения к процессу творения не имеют, а когда и имеют, то не они должны быть предметом нашего отношения к Творцу. Судить или прощать человека может только Господь Бог, или Он сам человек, а мы должны судить творение по человеческим качествам творческой личности. Да какое нам вообще дело до того, с кем он делил по ночам свою постель, или что употреблял после обеда из спиртного, или наркотиков? У каждого свои слабости, недостатки, пристрастия. Это дело вкуса, в конце концов. А о вкусах не спорят, как вы знаете. А если спорят, то никогда не находят истину. Ибо правда у каждого своя, а истина одна. И нам она неведома. Она недоступна. И тем интереснее, и тем увлекательнее ее бесконечный поиск. К слову сказать, а вот лично Уальд, как бы он отнесся к своей посмертной славе? Наверное, он был бы счастлив. Наверное, он бы оценил то, что его помнят и читают до сих пор. И он бы сказал, скорее всего, сказал бы, что унижение и смерть нищете стоит того, чтобы остаться в веках. А может быть, он отказался бы платить такую высокую цену? Хм. Вы скажете, сейчас иные времена. Но полноте, господа, сейчас мало кто верит в искренность любви между мужчиной и женщиной. Где уж большинству поверить любовь мужчины к мужчине или женщины к женщине. Так что лично меня поражает, и я предлагаю ценить и вам не столько то, что он говорил, а то, что он посмел об этом говорить открыто, тогда еще не осознавая, что тем самым окончательно подталкивает своего судью и присяжных вынести вердикт не в его пользу. Все-таки это был поступок. Очень серьезный поступок, господа. А сказал он следующее. В нашем веке чистое чувство остается непонятым. Настолько непонятым, что о нем уже можно говорить как о любви, не смеющей назвать свое истинное имя. Мир насмехается над ней и норовит пригвоздить за нее к позорному столбу. Говорят, что когда Уальд закончил, в зале повисла гробовая тишина, а потом якобы раздался шквал аплодисментов. Последнее как-то не вяжется с тем, что когда его выводили из зала суда после объявления приговора, толпа ликовала, с презрением и ненавистью выкрикивала в его адрес проклятия и всякие обидные грязные слова. Вероятно, это и... Вероятно, это легенда. Да, яркая, мощная, красивая, но все-таки легенда. Вряд ли эта речь толпой могла быть понята. Вряд ли толпа могла одобрить эту речь. Даже при условии, что она хоть что-нибудь из нее поняла. Когда-то в юности Уальд сказал товарищу: «Я знаю точно, что стану всемирно прославленным. В крайнем случае – ославленным». В результате ему было суждено пережить и то, и другое. После тюрьмы, вероятно, ему следовало бы много и плодотворно работать, дабы наверстать упущенное время, доказать при жизни, что его родное отечество жестоко просчиталось, когда прервало творчество лучшего из своих сынов. А творчество и составляло главную ценность его жизни, но он не умел относиться к творчеству как к работе, и частенько из-за этого залезал в долги. Но страшнее всего то, что рос долг перед самим собой, он все реже брался за перо, долги росли, счета копились. А если долго не платить по счетам, то приходится расплачиваться. От кредиторов можно скрыться, но как убежать от себя? Разве что умереть? Но это опасный выход из положения. Ведь он же сам Оскар Уальд говорил не раз: «Все можно пережить, кроме смерти». И тут с ним тоже не поспоришь. Конечно, я мог, защищая его, приблизить его к любому и каждому, легко доказав, что он был таким же человеком, как мы. Но ведь он же сам однажды сказал: «Что вы мне рассказываете о страданиях простых людей? Я им сочувствую, конечно. Но расскажите мне о муках гения, и вот тогда я обольюсь слезами». Собственно, я так и сделал. Я попытался вам рассказать не только о жизни, но и о муках и страданиях великого гения Оскара Уальда.